Несерьезная педагогика. Радиобеседы старого доктора. Вступление. В правилах жизни я обратился напрямую к детям. Примечание. Правила жизни. Педагогика для детей и взрослых. 1930 год. Конец примечания. Излагая содержание цикла лекций в небольшой брошюрке, я назвал ее «Право ребенка на уважение». Главная мысль – ребенок такой же, как и мы, полноценный человек. Эта радиоболтовня – еще одна попытка, шутливая. Приглушите осторожно с радиоволнами. Виткевич, польский писатель, художник и философ, сказал: «В сущности, чем ближе узнаешь крестьянина, тем он менее различим, тем менее существует». Амьель, французский писатель, философ, автор известного дневника, сказал: «Позволим жизни свободно идти вперед. Следует отринуть озабоченность, тревожность, педантизм, сделаться молодым, ребячливым, быть благодарным и доверчивым. Без педантизма, но вооружившись доброжелательностью и доверием, видеть в ребенке человека. Не пренебрегать,